сгорело лето рябиновым огнем. Все меньше света и больше туч с дождем. Смахнул слезинку и выпью хмель до дна. А жизнь как лодка плыть вольна. Я отпущу прочь печаль, что сердце гложет, и прошепчу вслед прощай. Еще день прожит, просто давай помолчим. И в этот вечер словно серебряный дым развеял ветер. Вслед метеору желание я скажу, и до минорам песнь новую сложу. Пусть шепчет осень меж сумрачных аллей о жизни и мечте моей. Я отпущу прочь печаль, что сердце гложет, и прошепчу вслед прощай. Еще день прожит, просто давай помолчим. И в этот вечер словно серебряный дым развеял ветер. Одно прощание, один беспечный стих, как покаяние на самый малый миг. Я просто путник, а ты моя звезда на дальних тропах в никуда. Я отпущу прочь печаль, что сердце гложет, и прошепчу вслед прощай. Еще день прожит, просто давай помолчим. И в этот вечер словно серебряный дым развеял ветер.